Научиться быть собой. Что ты ищешь? Себя. Ну, и нашел? Кажется, да. Во мне проснулся гениальный писатель. Вот послушай, какая всемогущая мощь и всесильная сила заключается в нескольких емких фразах. Морей безбрежных, гладь и ширь, их ширь нежна, а гладь стройна. Полей бескрайних, беспредельность, бескрайность их обширна, и беспредельность мирна, пропастей или пропастей. Пропастей бездонных бездна и чернь. Бездна их глубока, а чернь густа. Лесов дремучих чаще и пуще, их чаще тучны, а пуще пучны. Высоких круч обвалы и оползни, обвалы редкие, оползни меткие. Гор каменистых, скалы и обрывы, их скалы прочны, а обрывы мрачны. Озер привольных, долы и овраги. Что-то я не то, но ведь звучит. Озер привольных, долы и овраги. Долы велики, а враги близки. Небес Всевышних глубь и синь, их синь безднюща, а глубь большуща. Или нет, глубь безднюща, а синь... Не, все-таки надо писать проще. Глубь глубока, ширь широка, а синь... Вот не уймется никак. Кто-нибудь, хватайте же его за шиворот и тащите сюда. Будем валерьянкой отпаивать. Хочу сказать, что трансерфинг работает очень здорово, дает впечатляющие результаты и приносит много приятных моментов и ситуаций. Правда, есть некоторые трудности. Я человек по натуре скромный, почти застенчивый, свои личные качества не считаю слишком выдающимися, но цели ставлю перед собой довольно обширные. И часто возникает большой потенциал внутренней важности, типа «это не для меня», «не с моими способностями» и так далее. Это сильно мешает и сковывает. Отбросить всю важность, как советует Зеланд, довольно сложно. Координация намерения здорово помогает, но тоже не совсем. Первая ошибка – это обширные цели. Обширные цели редко сбываются. Надо поконкретнее, по отдельности. Нет, ну, конечно, есть вариант, где все цели сбылись, но это редко. А насчет «не для меня все это» – вот попробуй сказку из книжки Симаронской прочитать. Не поможет – тогда посмотрим. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были король с королевой. И была у них единственная дочка Фрося, неописуемой красоты. Долго думал король, как найти достойного жениха для принцессы, и однажды приснился ему сон. Спрятана его дочь в темной пещере на далеком неизвестном острове Буяни. Сон этот оказался вещим. Принцесса исчезла. И были отправлены глашатаи во все уголки королевства и послы в далекие заморские страны, чтобы объявить королевский указ. Кто отыщет принцессу, тот женится на ней и получит пол царства в придачу. И откликнулись на этот указ 27 миллионов претендентов. Были среди них королевичи и принцы, богатыри и воины, купцы и простые люди. На пути к острову Буяну смельчаков подстерегало много трудностей и опасностей, и чтобы достичь цели, нужно было проявить силу, упорство, бесстрашие, а самое главное, нужно было проявить непоколебимую веру в себя. Все эти качества выказал крестьянский сын Федор. Он искусно прошел все испытания, проник в укромную пещеру и заключил красавицу Фросю в объятия. Мы рады сообщить читателю, что Федором-победителем являетесь именно вы. Примите наше поздравление. Именно вы однажды победили в этом состязании в один из важнейших моментов личного бытия – момент зачатия, когда одна единственная материнская клетка, принцесса, слилась с одной из миллионов мужских – Федор. Все остальные претенденты ушли в небытие. Как вы думаете, природа столь нерациональна, неразумна, что просто случайно выбрала из множества отцовских клеток какую-то одну, чтобы дать вам право на жизнь? Скорее всего, этот отбор произошел не случайно, и из отцовских клеточек была отобрана как раз та, которой в соединении с материнской было поручено выполнить особое задание госпожи природы. И если природа поступает таким образом, то, давая нам право на жизнь, она дает нам какие-то обязанности. Нам поручается сыграть в жизни определенную роль. Выполнить задание сложнее, чем Штирлицу. Каждый из нас от рождения получает права на качественное выполнение этого задания, права на благополучие, права на творчество. Дудо, вы не одиноки со своей проблемой. Я себе тоже не нравлюсь, но местами. Например, сначала делаю, говорю или пишу, а потом мышление включаю. Пробовала наоборот, не получается. А еще я родилась, когда Солнце было в Близнецах, а Луна в Раке, Марс во Льве, а другие планеты тоже как-то не договаривались. Как, спрашивается, гармонично жить? А еще мама меня в понедельник родила. И еще меня всегда трясет жуткий мандраж перед публичными выступлениями. Одна радость, что сколько себя помню, умела переключаться на несерьезные отношения к собственной персоне. Оказалось, что это такой вариант инверсии реальности. Рекомендую. Как все у тебя классно-то, а? Ведь ты единственная и неповторимая на этом свете. И другой такой нет и не будет. Прими себя со своими прибамбасами, не реагируй на тех, кто мешает жить. Иди по жизни с чувством, что все у тебя отлично и всегда замечательно. Не реагируй на социумные заморочки и всегда будь такой, какой есть для себя, но не для других. Будь! Удачи! Удо, буду с тобой откровенным. Единственная вещь, которую дал мне трансерфинг, это способность радоваться небу, облакам, луне, дождю, траве. Благодаря трансерфингу я начал разговаривать с деревьями. Одним словом, я вспомнил детство. Нет, не события детской поры, а именно ощущение. Оказывается, в детстве на меня частенько находили приступы необъяснимого счастья. Как я мог об этом забыть? Не понимаю. Обществу пришлось изрядно потрудиться надо мной, чтобы превратить в прагматичного, рационального и логичного осла. Очень хорошо сказал по этому поводу БГ в песне «Железнодорожная вода». Когда я был младше, я расставил весь мир по местам. Да, а теперь, к сожалению, все труды социума пошли прахом, и я снова наслаждаюсь жизнью. Хотя, если посмотреть со стороны, то объективно у меня ничего не изменилось. Сегодня я так же гол, как сокол, как и вчера. Но только теперь я не переживаю по этому поводу. Сообщение в тему! А то я думал, куда написать? Тут недавно я с одной девушкой друг друга не понял. Ну, поколбасило, как обычно, прошло. На форуме помогли. Но что мне вообще не нравится, так это то, что весь день проходит на фоне мыслей о ней. Как от этого избавиться? Все, что знал по прекращению потока мыслей на заданную тему, попробовал. Не помогло. Ну, конечно, можно сказать, ладно, являйся, но надоело, в конце концов. И отношения особо никакого нет. Так, желания одни. Но, что странно, ничего пошлого. Есть такой рецепт от застрявшей в зубах ситуации. Проиграть самое плохое окончание истории и принять такой конец. И отпускает. Я пробовала. Леший, мне больно смотреть, как ты сам себя нагружаешь. Очевидно, ты не уверен в правильности сделанного выбора. Для начала ответь самому себе, хочешь ли ты продолжать отношения с одной девушкой. Дело в том, что в жизни не бывает однозначно положительных или однозначно отрицательных явлений. Вещей, людей, поступков. Ничего не бывает однозначного. Мир бесконечно многообразен, ты же сам знаешь. Значит, тебе нужно определиться. Чего больше в твоей девушке? Хорошего или плохого? Лично для тебя. Естественно, эта оценка будет субъективной. То, что для одного хорошо, для другого смерть. Ты говоришь, что постоянно думаешь о ней. Однако же мысли бывают разными. Бывают мысли хорошие, бывают плохие. Каких больше у тебя? Если ты еще любишь ее, тогда при напролом и забирай ее. Она твоя по праву. Если мыслей больше обидных, злых, то найди другую девушку. Человеческая психика не приемлет пустоты. Если один объект исчезает из поля сознания, его должен заменить другой. Против закономерностей природы не попрешь, поэтому ищи. И напоследок самое главное. После того, как ты примешь решение, никогда уже больше не возвращайся к пересмотру принятого решения. Это твой выбор, и ты сделал его правильно. И вообще, никогда не жалей о сделанном. Не забывай, что наш мир заботится о нас, и это чистая правда. Не буду голословным и приведу свежий пример из собственной жизни. Мы с женой в начале апреля отметили 10-летие супружества. Это я к тому говорю, что друг друга мы основательно изучили за это время. Так вот, обычно я всегда говорю, что сильно люблю ее, и ей это нравится. Изредка покупаю просто так цветы, и это ей нравится еще больше, но... Иногда ей нужно получить встряску. Я не знаю, зачем. Может, чтобы удостовериться, что я не всегда добрый и нежный. Может, адреналин ей нужен. Одним словом, недавно утром она явно выпросила скандал. Меня долго упрашивать не пришлось. Чайник полетел в коридор через секунду после запроса. Потом я немного поорал, и мы разошлись по работам. Ничего необычного. Для многих семей типичная ситуация. Но есть одно большое отличие. Я ушел на работу абсолютно спокойным, потому что знаю о привычке моей любимой получать периодическую встряску. Потому и не думал об утреннем скандале. Дома на обеде мы встретились, как и положено, любящим супругам. Обнялись, поцеловались. Она спросила, успокоился ли я. Я ответил, что и не собирался нервничать. Она улыбнулась. «Ты же знаешь, что мне нужна периодическая встряска?» Я ответил, что отлично знаю. Короче, все довольны и счастливы. Скандалы раз в полгода – обычная вещь для нашей семьи. Единственное правило – при детях сильно не орать. А то они еще не понимают, что милые бронятся, только тешатся. Я заметил, что весь трансерфинг можно выразить банальными истинами, потому что именно банальность истин – лучшее свидетельство их правильности. Есть еще правило. Я никогда не позволяю себе тронуть ангела даже пальцем. Был случай, когда я сильно орал и бил рукой по столу. С первого удара треснул хилый стол, со второго удара я сломал руку. Тут же мы успокоились, она посмотрела мне руку, потому что ангел у меня потомственный костоправ, и я спокойно пошел в травпункт. Конфликт исчерпан, все тихо и спокойно. Ох, утомился я писать, но, надеюсь, не зря пальцы утруждал и от работы отвлекся. Леший, никогда не сожалей о сделанных поступках, какими бы страшными и неправильными они тебе ни казались. Прошлое не изменишь, а сомнениями ты только разъешь себе душу. Признай свои недостатки и позволь себе быть. Тогда и мысли, вызванные излишним потенциалом важности, уйдут. Тебе попросту будет скучно думать об этом. Не зря пальцы утруждал. Спасибо за текст и за просвещение о предстоящей семейной жизни. Думаю, оценили многие, и я в том числе. Ну, за прошлое я себя не виню никогда. Бывают, конечно, косорезы, но что толку вспоминать-то? А вот мысли о ней довольно странные, нехорошие и неплохие. Просто сам факт ее существования. Если сильно призадуматься, то они все-таки в хорошую сторону переходят. А так, если на фоне, то нейтральные. Интересно, да? Мне тоже. Ой, ну не знаю, наперед писать не буду, а конкретики ситуации загадывать не люблю. Но очень интересно получилось. Посмотрим, как через месяц сложится. Тогда, может, и напишу, что именно случилось. И еще заметил, мы с ней сейчас по мейлу общаемся. Если очень жду письма, то фиг придет. А как только устаю ждать и начинаю забивать на это дело, так в течение часа приходит письмо. Вот уж не думал, что насчет потенциала важности все так серьезно и так быстро реагирует окружающий мир. И еще такая мысль. Зная трансерфинг, я не хочу, читай, боюсь, начать ее ненавидеть. Не очень подходит слово, но суть верна. Это, конечно, избавит от досаждающих мыслей, но может и отвернуть ту линию жизни, которая будет сейчас желательна для меня. Я-то выбор пока сделал, но что-то не реализуется. Может, не мое, а может, и не сбылся пока. Так что подожду пока, потерзаю себя сомнениями. В этом тоже есть своя прелесть, наверное. Опять конкретный вопрос. Какие действия необходимо предпринять, чтобы избавиться от комплекса «это не для меня, а не с моими способностями»? Первое действие – читать трансерфинг. Там все ясно сказано. Второе действие, которое можно предпринять прямо сейчас, это прокрутка целевого слайда, где вы – тот, кем считаете себя недостойным быть. Совершенно очевидно, что если цель не входит в зону вашего комфорта, вы ничего и не получите. Техника слайдов, если заниматься этим систематически, расширяет зону комфорта. Вот и все. Это конкретная работа, которую необходимо проделать.